Глава 16. Стефани Грей. То, что в замке появилась новенькая, не осталось незамеченным. Студенты гадали, кто эта красивая, высокая, худощавая женщина в темных волосах, которой уже пробивается первая седина. Все понимали, что она не может быть ассистенткой, но из преподавательского состава никто не уходил, а новые предметы посреди семестра не вводятся. Кто-то вполне логично предположил, что один из преподавателей собирается уйти или хочет снизить нагрузку, а кто-то другой обратил внимание на то, что новенькая частенько спускается в подземелье, где живет только Кроу. У студентов сразу зародилась надежда, что именно он и собрался уйти или, по крайней мере, отказаться от части занятий. Слухи разнеслись по академии буквально за пару дней. Стефани узнала о них от Алисы. Та обратилась к ней за подтверждением. Кто еще мог быть в курсе намерений Кроу, как не его ученица? Но Стефани не смогла ответить ничего внятного. На последнем занятии наставник ей ничего не сказал, а о появившейся в замке женщине она тогда еще не слышала и потому не спросила. Она лишь обратила внимание на то, что Кроу чуть более задумчив, чем обычно, даже немного рассеян, чего она не замечала за ним никогда прежде. Но он ничего не сказал, она не спросила, а потому не смогла ни ответить Алисе, ни успокоить себя. Может быть, в начале года Стефани и расстроилась, узнав, что Кроу вернулся и на стажировку придется идти к нему, но сейчас не представляла и не хотела себе другого наставника. Пусть он бывал резок, но к нему она уже привыкла. После пережитого вместе приключения между ними даже возникло нечто вроде дружбы, которую совершенно не хотелось терять. Стефани с трудом дождалась следующего занятия в рамках стажировки и буквально с порога лаборатории взволнованно поинтересовалась. «Это правда?» Кроу, в тот момент еще не закончивший готовить рабочее место, поднял на нее удивленный взгляд. «Что именно?» «То, о чем судачат в академии», — пояснила Стефани, подходя ближе и настороженно глядя на него. «Грей, я не осведомлен о местных сплетнях, поэтому для начала вам придется меня просветить». «Я имею в виду разговоры о том, что вы собрались уйти. И эта женщина, Арно, кажется, приехала, чтобы принять у вас дела». Кроу усмехнулся и покачал головой. «Было бы здорово. Но я нахожусь здесь не по своей воле, а потому не могу уйти. Так что профессор Арно здесь не для того, чтобы меня заменить. Она вообще не собирается преподавать в Академии Метаморфоз. Она иногда читает лекции, но только в столице». Ох, выдохнула Стефани и смутилась, осознав, сколько облегчения прозвучало в ее голосе. Кроу, очевидно, тоже его заметил, поскольку снова посмотрел на нее с явственным удивлением и даже некоторым любопытством. «Что, неужели вы по мне скучали бы, Грей?» Она неловко пожала плечами и призналась. «Думаю, да, профессор. Я уже как-то привыкла к вам. Мне бы не хотелось привыкать к кому-то новому. К тому же я не знаю других зельеваров вашего уровня». «Лесть засчитана», — хмыкнул Кроу. «Впрочем, появление профессора Арно конкретно вам должно понравиться». «Это еще почему?» «Потому что она здесь для того, чтобы помочь нам прочитать принесенную вами из другого мира книгу. Если там действительно обнаружится подсказка, мы возобновим работу над зельем для Бран». Эта новость действительно обрадовала и воодушевила Стефани. Однако подъем продлился недолго. В тот же вечер, прежде чем они успели закончить занятие, дверь лаборатории распахнулась, и на пороге с книгой в руках появилась та самая Арно, которую Стефани пока видела только издалека. «Карл, помоги мне с одним местом. Ой, прости, не знала, что ты занят». «Ходи, я вполне могу отвлечься», — заверил Кроу. «Грей, следите за зельем. Что там у тебя?» Последнюю фразу он адресовал Арно, переходя к свободному рабочему столу и предлагая ей присоединиться к нему. Однако внезапная гостья проигнорировала его приглашение и подошла к Стефани. «Хорошие манеры никогда не были сильной стороной Карла», — заметила она с улыбкой и протянула руку, «так что нам придется познакомиться самим. Равенна Арно. Помогаю с расшифровкой книги». «Стефани Грей. Прохожу у профессора стажировку». Стефани пожала протянутую руку. «А вы, значит, давно знакомы?» Бросив взгляд на наставника, она заметила, что лицо того выражает нетерпение и недовольство. Ему то ли не хотелось надолго отвлекаться, то ли не нравилось их решение поболтать. «О да, мы вместе учились, так что очень давно». Это замечание царапнуло сознание Стефани, И ей почему-то стало сложнее удерживать на лице вежливую улыбку. «Вот как? А теперь вы, значит, занимаетесь расшифровкой текстов?» «Вообще-то я специалист по мертвым языкам и занимаюсь их расшифровкой. Но методика, которая при этом используется, вполне применима к любому неизвестному языку». «Специалист по мертвым языкам. И учились вместе». Стефани легко сложила 2 и 2. Предсказуемо, получив в итоге 4. «Значит, вот она какая. Бывшая невеста профессора Кроу». Стефани не удержалась и снова посмотрела на наставника, словно хотела получить подтверждение своей догадки, но поймать взгляд Кроу ей не удалось, он смотрел на Арно. «Роу, у меня не так много времени», — нетерпеливо произнес он, недовольно хмурясь. «Что там у тебя?» «Знаешь, за всю мою жизнь только ты меня так называл», — заметила Арно, все-таки подходя к нему и раскрывая на столе книгу на странице, заложенной листом бумаги. «Вот смотри, этот абзац. Часть слов я уже идентифицировала, но чтобы прочесть остальное, нужно понять, о чем здесь может идти речь. Текст специфический, а я не сильна в зельеварении». Стефани почему-то не могла оторвать взгляда от того, как парочка уселась рядом за столом, касаясь друг друга плечами, и склонилась над книгой. Кроу взял у Арно листок, пробежал взглядом написанное, посмотрел в оригинальный текст, что-то тихо уточнил и принялся неторопливо дописывать, то и дело добавляя. «Хотя, может быть, и так, а здесь мне не угадать, все зависит от общего контекста». «А здесь ты уверен?» «Да, это без вариантов». Стефани так увлеклась наблюдением за ними, что совсем забыла о зелье. Только когда Кроу вдруг втянул носом в воздух и поднял голову от книги, заметила, что запах действительно изменился, а это говорило о том, что она пропустила момент, когда следовало добавить новый ингредиент. «Грей, вы что, уснули там?» — рявкнул Кроу, недовольно отвлекаясь от текста и снова переходя к ее рабочему столу. «В чем дело? Так сложно было добавить споры папоротника без моего напоминания. Не буду же я вечно стоять над вами с указаниями». «Простите, профессор», — огорченно вздохнула Грей, понимая, что зелье, над которым они сегодня работали, безнадежно испорчено. «Я отвлеклась». «Отвлеклась?» — переспросил Кроу строго. «Вы сюда для работы приходите или в облаках витать?» «Карл, не ругай девочку», — неожиданно вступилась за нее Арно. «Это я виновата. Отвлекла вас обоих своей болтовней». «Хороший зельевар не должен отвлекаться», — возразил Кроу, все так же недовольно. «Это может стоить ему жизни. Пары некоторых зелий становятся токсичны, если их вовремя не перевести на следующий этап приготовления. Нам всем повезло, что это не тот случай». «Будь это тот случай, ты не позволил бы мне отвлечь тебя», — заметила Арно с улыбкой. «А Стефани еще не зельевар, она только учится. Не будь так строг». Стефани чувствовала себя странно. За нее вроде бы заступались и делали это вполне искренне, но почему-то было неприятно. И еще менее приятно оказалось услышать, как Кроу примирительно произнес: «Ладно, Грей, убирайте здесь все. В следующий раз попробуем снова, а пока идите. Нам надо немного поработать над переводом». Лучше бы он на нее наорал. Эта спокойная реакция была непривычной, а потому показалась неправильной. Кроу вернулся за стол к Арно, а Стефани удрученно убрала рабочее место, тихо попрощалась и торопливо ушла. Примерно через неделю Кроу сообщил, что они могут вернуться к работе над зельем для Бран. Но радость Стефани вновь была недолгой. Оказалось, что работать они теперь будут втроем. Арно набрала достаточно слов, чтобы относительно быстро переводить на тумалонский отдельные фрагменты книги. Но для перевода всего текста понадобилось бы много времени, поэтому она расшифровывала куски текста по запросу Кроу, чаще всего прямо в процессе составления рецепта. Непосредственно к приготовлению зелья они пока не приступили, лишь рассчитывали эффект по формулам, в том числе взятым из переводимой книги. Задача Стефани в основном состояла в том, чтобы делать расчеты. Некоторые из них были довольно простыми, но трудоемкими. Искать по справочникам ингредиенты с нужным действием, а иногда просто помогать Кроу думать вслух. Арно, несмотря на свои заверения в том, что она не сильна в зельеварении, порой подкидывала неплохие идеи, но в основном все-таки переводила и искала подсказки в книге. Она много работала с текстом, а потому уже неплохо ориентировалась в содержании. Стефани не могла не наблюдать за тем, как Арно и Кроу общаются между собой. Наставник стал чаще улыбаться и меньше ворчать, хотя порой все еще взрывался, когда его что-то раздражало. Они то и дело обсуждали новости об общих знакомых или вспоминали случаи из прежних времен. Кроу иногда задерживал на женщине взгляд, думая, что никто этого не видит. А порой то же самое в ответ делала она, чем вызывала у Стефани то странное, неприязненное ощущение, которое она заметила еще в первую их встречу. Но больше всего Стефани огорчало то, что время от времени она чувствовала себя в лаборатории совершенно лишней. «А Арно — это девичья фамилия или мужа?» — спросила она как-то, пытаясь напомнить о своем существовании и присутствии, когда парочка вновь отвлеклась на общие воспоминания. «Это фамилия мужа», — с готовностью отозвалась Арно, лишь слегка удивленная внезапным вопросом. «У вас, наверное, и дети есть?» — продолжила допытываться Стефани, почти не отдавая себе отчета в том, что в ее интонациях звучит невнятное обвинение. «Да, двое», — улыбнулась Арно. «И с кем же они сейчас, пока вы здесь? С отцом?» Улыбка на лице собеседницы померкла, хотя и не пропала полностью, но взгляд стал печальным. «Нет, они уже достаточно большие, учатся в школе, там и живут. А их отец... В общем, я вдова». Только тогда Стефани стало неловко за свои расспросы. Она почувствовала, что краснеет, и пробормотала извинения, а Кроу, все это время молчавший, уточнил тихо и напряженно: «Война». Арно снова широко улыбнулась, но теперь несколько натужно, и покачала головой. «Нет, это случилось раньше. На самом деле, прошло уже немало времени, почти 6 лет. Это был несчастный случай во время экспедиции. Порой и изучение древностей бывает опасным». После этого Стефани прикусила язык и больше не задавала вопросов. Разве что самой себе. Она не понимала, почему ее так тревожит и даже раздражает присутствие Равены Арно. А еще больше то, как на нее смотрит профессор Кроу. Ей следовало бы радоваться этому, разве нет? Как она радовалась за Арни и Алису. Ведь у Кроу, которому она с недавних пор искренне симпатизировала, появился шанс, если не исправить ошибки прошлого, то хотя бы получить счастливое будущее, в котором он больше не будет один. Однако радости не было. То, что Стефани испытывала, подозрительно походило на ревность. Это же полная ерунда. Она не может ревновать профессора Кроу к его бывшей невесте. Или может? Чем больше Стефани думала об этом, тем сильнее запутывалась. Через пару недель теоретических изысканий они, наконец, вышли на удовлетворительный рецепт. Сварили по нему зелье и напоили им бран. К тому времени календарная осень еще только заканчивалась, но снаружи уже правила зима. Стефани все чаще чувствовала себя уставшей и удрученной. Близился конец семестра и экзамены. Внутри их маленькой компании все еще царил разлад, и Алиса была вынуждена разрываться между ней и Арни, а Кроу совсем перестал приглашать ее на чай с печеньем после занятий. Что вполне понятно, компанию за чаем ему теперь, должно быть, составляла Равена Арно. Стефани уже почти не сомневалась, что та останется в замке и после завершения работы над зельем. А этот момент все-таки наконец настал, о чем Кроу сообщил на очередном дополнительном занятии в первый день календарной зимы. Стефани даже не удивилась, когда поначалу обнаружила в лаборатории только Арно. Профессор появился несколько минут спустя и выглядел при этом непривычно воодушевленным. «Положительная динамика сохраняется уже больше недели», — объявил он. «Трансформация полностью откатилась, паразитическая сущность почти уничтожена, окончательное выздоровление Бран — вопрос пары дней». «Это же прекрасная новость», — первая отреагировала Арно. «Вы такие молодцы, просто отличная команда». «Без тебя и твоих знаний ничего не вышло бы», — возразил Кроу. «Думаю, это надо отметить. Как насчет праздничного ужина?» Говоря это, он смотрел только на Арно. Но та вспомнила и про Стефани. «Если уж праздновать, то всем вместе. Стеф, ты как? Это ведь общее достижение». Только тогда Кроу опомнился и заверил, что... Именно это и имел в виду. Он даже вопросительно посмотрел на Стефани, явно предлагая ей принять приглашение. И при других обстоятельствах она его обязательно приняла бы. Но сейчас только покачала головой. «Празднуйте без меня. Мне нужно заниматься. Со всеми этими исследованиями и дополнительными занятиями я немного отстала по ряду предметов, а скоро экзамены». «Так ведь мы будем праздновать вместо вашего сегодняшнего занятия», — заявила Арно и выразительно посмотрела на Кроу. «Правильно я поняла, Карл?» «Да, конечно, думаю, вашей успеваемости, Грей, это никак не повредит». «И все же я откажусь, пожалуй», — настойчиво повторила Стефани, пятясь к двери. «Кроме успеваемости есть еще такая штука, как субординация. О ней не стоит забывать. Хорошего вам вечера». С этими словами она торопливо выскочила в коридор и быстро зашагала по нему. Лишь убедившись, что никто не вышел из лаборатории, чтобы остановить ее и заставить передумать, замедлила шаг и привалилась спиной к холодной стене. Поперек горла стоял ком, и глаза жгли слезы, которым не хотелось давать волю, но которые было так трудно удержать. Именно в тот момент Стефани осознала, что очень даже может ревновать Кроу. И ревнует. Еще как ревнует.